совершила еще один оборот вокруг солнца. «Относись к этому проще. Что ты собираешься делать в день своего 40-летия?» «Рози». «Ничего». «Руби». «Хороший план. Может, будем вместе ничего не делать? Желательно в каком-нибудь пабе». «Рози». «Идея мне нравится». «Руби». «Хотя, минуточку, у брата Тедди тоже день рождения. Мы будем праздновать в отеле «Беркли Корт». «Рози». «Шикарно! Я обожаю этот отель». «Руби». «Видимо, его брат опять занялся темными делишками. А ведь он под колпаком у полиции с тех пор, как из тюрьмы вышел. Ну, горбатого могила исправит». «Рози». «Может, вы и могли бы отпраздновать в субботу?» «Руби». «Нет, заезжай за мной в отель и пойдем в паб». «Рози». «Ладно, но я не хотела бы встречаться с братом Тедди. Во время нашей прошлой встречи он пытался залезть мне под юбку». «Руби». «А что ты хочешь? Он тогда только вышел из тюрьмы». «Рози». «Черт с ним! Во сколько тебя забрать?» «Руби». «8 вечера». «Рози». «Ты шутишь? А во сколько все начнется?» «Руби». «7:30». «Рози». «Руби, ты не можешь так рано уехать. Если я приеду за тобой через полчаса после начала, все решат, что я совсем невоспитанная. Я приеду в 9:30. Так у тебя будет хотя бы 2 часа». «Руби». «Нет, приходи ровно в 8». «Рози». «Зачем?» «Руби». «Ты понимаешь, вечеринка будет проходить в пентхаусе». «Рози». «О боже, что ж ты раньше не сказала? Я приеду в 7:30». «Руби». «Нет, ни в коем случае». «Рози». «Да что с тобой, Руби? Почему нет?» «Руби». «Потому что тебя не звали, и все подумают, какая нахалка приперлась без приглашения. А если ты придешь к 8, ты сможешь все быстренько посмотреть, и мы сразу уйдем». «Рози». «Я не смогу уйти из пентхауса. Ты хоть понимаешь, что это для меня значит?» «Руби». «Понимаю, но ты не можешь остаться на праздник. Да и потом, как только ты увидишь его семейку, тебе захочется поскорее смыться». «Рози». «Ладно, но знай, что ты разрываешь мне сердце. И можешь говорить что угодно, но все содержимое ванной комнаты отправится прямиком ко мне в сумку. Надо не забыть фотоаппарат». «Руби». «Рози, это же день рождения. Там будет полно фотоаппаратов». «Рози». «Да, я знаю, но нужно сделать пару фотографий для Кати. Ей ведь тоже интересно. Я так надеялась, что она приедет. Ей через неделю исполнится 21 год, и я хотела отпраздновать день рождения вместе, но у нее не получилось приехать. А мама опять уехала к Стефани, так что ее тоже не будет. Жалко, конечно. Хотя в последнее время она так плохо себя чувствовала, что ей ни к чему лишнее беспокойство. Я была так рада, что она вдруг захотела куда-то поехать, пусть даже и на мой день рождения. Так что опять будем отмечать с тобой вдвоем. Зато я увижу настоящий пентхаус. Надо будет украсть парочку идей для нашего отеля. Как здорово!» «Руби». «Не терпится увидеть, какое у тебя будет лицо, Рози Дюн. Увидимся в 8:00 в номере 440». Пентхаус 440. Сюрприз! С днем рождения, Рози и Кати! С днем рождения, Рози! Здорово мы тебя удивили, правда? У меня чуть сердце не разорвалось, когда я говорила тебе, что останусь у Стефани. Но когда я увидела выражение твоего лица и слезы у тебя в глазах, я поняла, что оно того стоило. Это все Алекс устроил. Он замечательный человек, Рози. Чего не скажешь о его жене. Знаешь, когда вы были детьми, мне всегда казалось, что вы должны быть вместе. Глупо, да? Ты прекрасная дочь. Ты так помогала мне в последние годы. Спасибо тебе. Большое тебе спасибо.